«Ты еще долго?» – уже закончила сестра, подойдя к столу Хапплфофа. «Астория нашла несколько новых движений в журнале и хочет их разучить до начала занятий», – торопила меня девочка. «Идем», – решительно потащила меня Джинни в свой клуб танцев. «И надо было мне согласиться туда, вступить», – пожаловалась она мне, что ни один из их одноклассников не изъявил желания участвовать, и чтобы ее утешить, я предложил себя в качестве партнера. Вот и тащусь теперь, умотают меня эти второклашки в танцах, отдавив все ноги. Хорошо, что удалось затащить к нам золотое трио. Подсел я как-то к ним в библиотеке, уговаривая Невилла, к которому присоединилась и Гермиона с Гарри. Учились мы теперь вместе под предводительством Астории Гринграсс, сестры Дафны с нашего потока. Обучалась она всяческим пас самого детства. Не знаю, как Джинни удалось затащить ее в свой клуб. «О, вы пришли», — захлопали уже ждущие нас два десятка девочек. «Начнем», — поставили они пластинку в граммофон, способный выводить картинку. Закружились над ним иллюзорные дамы в танце с кавалерами. Волшебники ничуть не отстали от маглов. Был у нас и свой аналог телевизора, показывающий в разы лучше, чем у простаков. Полное погружение и реалистичность. «Руки мне на талию», — подошла ко мне белокурая Астория, сама положив их куда надо. «А теперь повторяй», — закружила она меня по комнате, ведя в танце. «Я бы никому в этом не признался, но мне нравилось танцевать, реагируя на поворот головы или любое напряжение партнерши, меняя при этом рисунок танца или ускоряя темп, как она того хотела». Раскраснелись все после часа танцулик, уходя счастливыми и заряженными энергией на весь день. «Чего ты сияешь?» Не мог не заметить я странное поведение Поттера. «Так понравилось прижиматься к моей сестре?» Подколол я его. «Нет», — вскрикнул он, смутившись. «Просто Сириуса Блэка оправдали. Он мой крестный», — надул он грудь колесом. «Поздравляю», — медленно кивнул я, обдумывая информацию. «Он предложил Гарри жить у него», — восторженно сказал Невиллу. «И Гарри пригласил меня погостить», — покраснел он. «Не один я знаю, в каком положении находится Невилл. Хорошо вам отдохнуть, парни», — пожелал я от души. «Сириус сказал, что я могу пригласить любого из друзей. Места хватит всем», — восторженно махал руками избранный. «Может, и ты с нами, Рон?» — тактично умолчал он о моей ситуации. «Все ведь думают, что Уизли потеряли дом и гадают, где мы сейчас живем. Не могу, парни, но спасибо. Буду занят все лето». «И чем?» — не сдержало любопытство Гермиона, покраснев после моего взгляда прямо в глаза. «С ней я любил танцевать больше всех, как вихрь носились мы по комнате, сбиваю другие пары с ног, отправляюсь на континент, в Германию». Стоял вопрос у всех в глазах. «Там находится штаб-квартира Конфедерации магов, хочу я попробовать сдать экзамен на подмастерье чар», — отрыл я секрет Полишинеля. «Круто». «Ага», — восхищенно смотрел на меня Невиллу. «Я уверена, ты справишься», — закусила губы Гермиона, покусывая их и посматривая на меня с ревностью. «Не расстраивайся», — взял ее за ладошку. «Если захочешь, я помогу тебе в следующем году подтянуть знания». «Я подумаю», — вырвала она свою руку из моей, и ребята ушли в одну сторону, а я в другую. «Пора готовиться к экзаменам, начинаются они уже завтра». Глава 21. Глава 21. «Тушься, тушься, дурная ты баба», — стоял над Молли Колдомедик в том же поместье, где она зачала ребенка для темного ритуала. «Время пришло», — зашипел показавшийся из утробы малыш, больше похожий на уродливого карлика, чем на ребенка. «Шакхасш», — сказал он на серпентарга, «побыстрей», — но никто этого не понял. Волшебник, кинувший в руки опешившего Артура мешочек с 1000 галлеонов, забрал это существо и вышел. Тотчас выкинули Уизли из поместья люди в полумасках. Убивать их было нельзя. Связал ритуал малого возрождения темного лорда с этой отвратительной семьей. «Мой господин», — сюсюкался с маленьким человечком Гиббон, такой же уродливый, как и его хозяин. «Покорми меня», — смогло выговорить существо, прежде чем заснуть. И хорошо, что он не видел, как ему в рот запихнули сиську человеческой женщины, кормящей матери из маглов под Империя. Прошло несколько недель, прежде чем он смог думать более осмысленно и задавать правильные вопросы. «За то, что ты выбрал для меня в матери Уизли, я так тебя награжу», — пообещал лорд, многообещающе сузив глаза. «Но, господин», — преклонился перед младенцем единственный из упивающихся смертью, что долгие годы продолжал искать пути к его возвращению. Выхода не было. Эта Молли была идеальным инкубатором, капнула из его перекошенного рта вязкая, желтая слюна на пол. Метка предателя крови хорошо вас подпитывала. Без тебя знаю, прошипел лорд недовольно. Папаша Магл, так теперь еще и кровные родственники, Уизли. Рассказывай, потребовал он отчет. Разговор длился долгие часы, впитывал в себя как губка новую информацию Волан-де-Морт, восполняя пробелы за 17 лет его прозябания призраком. Ты уверен? Да, ха-ха-ха-ха, рассмеялся ребенок холодным голосом, отчего факелы на стенах на миг вспыхнули синим. Это прекрасно. То, чего мы добивались долгие годы, скоро произойдет. Никаких больше маглов, будем мы пускать им кровь и есть печень, насиловать жены дочерей, держать их в свинарнике, где им и место. Да, мой лорд, разделял его радость Гиббон. Полакомимся всласть, облизнулся он. А темный лорд срочно менял планы в голове. Имя Волан-де-Морта должно быть забыто. Он умер, когда пошел убивать Поттеров. На свет же должен выйти некто другой, приехавший с континента и принявший наследие Слизерина. Придется вновь собрать крестражи, вернув себе кусочки души, иначе алтарь великого рода Змеюстов не примет его. Да, имя сменить не помешает. Потребно подготовить все к большому ритуалу воскрешения, начало давать приказания тот, кого нельзя называть, нужна добровольно отданная капля крови всех моих родственников, а это теперь Уизли, скривился он. Кость отца, прах матери, я добуду сам. Кровь врага, хаймэмэм, задумался он, выбирая. Возьмем у Поттера, решил он, не решаясь связываться с Дамблдором, пока так слаб. Ты должен все это обеспечить, Гиббон. Не знаю как, но найди и доставь. У меня уже есть идея, милорд. Посмотрел тот на подложенные под младенца газеты, все еще писался под себя лорд. Выдернув одну из них, он показал господину заметку о турнире волшебников, что пройдет в Хогвартсе. Зря он это сделал, упала капелька мочи с мокрой газеты прямо на младенца. Круция начал пытать своего слугу мстительный темный лорд, переживший такое унижение. Магический Дрезден поражал воображение, целый день ходили мы с Мюриэль по городу волшебников. Небо бороздили дирижабли и обычные лодки, сохранившиеся с тех времен, как викинги ходили добывать себе славу и почет. Открыто гуляли по улицам волшебные существа, бродили тут кентавры, не стесняясь срать прямо на мостовую, и вампиры, плотоядно оглядывая всех и каждого. Хорошо, что мы не взяли Джинни с собой, обошли мы кучу говна стороной, уже налетели на нее пикси, начав жрать в три горла. Не так я представлял себе центр цивилизации волшебников. Это еще ничего, была в приподнятом настроении бабка. Раньше ночные горшки опорожняли в окно, а сейчас у нас унитазы, подняла она палец вверх. Это изобретение, как и многое другое, мы украли у маглов, стал я боязливо поглядывать на окна домов, мимо которых мы проходили. Да, удивилась она, хоть что-то хорошее придумали. Вон та лавка, которую нам посоветовали в Гринготтсе, указала на скособоченный фасад здания Мюриэль. Ну, пойдем. Направились мы к магазину, вывеска которого не несла никакого смысла, был нарисован там кусок сыра, чья-то небритая рожа и скалящийся скелет. Чего надо человеке? Прорыгнул нам это в лицо непонятный субъект, странной наружности, весь волосатый, словно неандерталец, с маленькими глазками и покатым лбом. Это чупакабра, шепнула мне бабка на ухо. Нам нужна палочка. А-а-а, клиенты. Ну, это другое дело. Подойди ближе, человечишка. «Понюхаю тебя», — подозвал он меня, смачно высморкавшись, полетели козявки во все стороны. Моя волшебная палочка выгорела, не выдержал волос единорога тренировок с заклинаниями уровня подмастерья. Да и не нужна она была больше, взял я с нее что мог, подтянув контроль. Обнюхав сначала мою грудь, этот волосатый неандерталец перешел к подмышке, упершись туда шнобелем, и с видом знатока сказал: «Сосна, поганка». Кровь, убежав в подсобку, на мой же ошарашенный вид Мюриэль лишь пожала плечами, процедив: «Нелюдь». Вот она, вернулся Чупакабра, вручив мне палочку, и мы поспешили прочь. Дрезден уже не казался таким прекрасным местом. Вон башня Конфедерации, указала головой Бана теряющийся в облаках циклопический столб, уступая дорогу Джинну, ведущему в поводу красивых невольниц в цепях. «Я буду ждать тебя в гостинице. Не переношу я этот запах». Держала она у лица надушенный платок. Я быстро, не собирался я терять время почем зря. Ничего сложного в сдаче экзамена на ранг нет. Отдаешь рекомендации, платишь взнос и получаешь колечко, если достоин. Конечно, через 2 часа выходил я из штаба Конфедерации магов, сверкая 3 перстнями уровня подмастерья на пальцах. Чары. Трансфигурация, гербология. Улыбка так и не сходила с лица. Шел я по улице, не замечая ни вони, ни злых взглядов, бросаемых некоторыми на мою руку. Поздравляю, поспешила рассмотреть перстень Кимюриэль. Не оплошал, помяла она мне щечку в порыве чувств. Что за нежности? Недовольно отскочил я. Старею, наверное, усмехнулась она. Ты точно хочешь остаться здесь еще на пару дней? Уже нет, помотал я головой. Хватит с меня Дрездена. Мюриэль с облегчением выдохнула. Хватайся, протянула она мне цепочку, зачарованную как портключ дальнего действия, дернула меня за пупок, чтобы протащить сквозь вспышки света и вбить в землю поместье Эмрис. Дома и дышится лучше, вдохнул я полной грудью. Рон, ба, сбежала с крыльца Джинни, увидев нас в окно. Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Налетел на меня этот рыжий вихрь. Глава 22. Мне обязательно идти, пытался я справиться с галстуком бабочкой, рассматривая себя в отражении зеркала. Строгий фрак, конца 18 века и белоснежная рубашка с манжетами, смотрелся я довольно экзотично с волосами до плеч, отливающими красными веснушками по лицу. Ты теперь не голь перекатная, а достойный молодой человек, крутилась ба перед Джинни, что ужасно нам завидовала, поправляла та платье на бабушке. Приглашение на ежегодный летний бал в Министерстве магии – это статус. Туда не зовут с улицы. Ты должен быть доволен. Доволен чем? – скривился я. Тем, что тебя заметили. Тем, что тебя больше не связывают с Уизли. Тем, что... Да что я разглагольствую понапрасну. Возвела она глаза к потолку, а потом дала мне подзатыльник. Слушай бабушку и все будет хорошо, – сказала она. Хи-хи-хи. Рассмеялась Джинни, все еще с завистью посматривая на нас. «А меня бабушка, а меня когда-нибудь пригласят?» Заглядывала она ей в глаза. «Если будешь вести себя как подобает леди, то обязательно», обняла она ее на прощание. «Все пошли», сказал Мюриэль уже мне. «И так из-за тебя опаздываем». «Как же из-за меня?» пробурчал я, недовольный. «Вчера я смог нащупать свой первый анимагический облик и превратился. Думал потренироваться сегодня, привыкнуть к нему, а за меня оказывается... Уже все решили, потащила меня ба на этот бал. Не бурчи, прошли мы в камин. Связи в нашем мире это важно, Рон. Знаю, просто не люблю я эти расшаркивания. Придется привыкнуть», набрала руку полную зеленого порошка Мюриэль. «Тебе еще не раз, и не два придется бывать на таких мероприятиях», замахнулась она и кинула дымолетный порох нам под ноги. «Министерство магии, начало крутить нас, пронося через чужие нечищенные камины, пока мы не добрались до нужного места, едва не вылетев вперед головой, придержал я чуть не навернувшуюся бабушку. Дерьмо!» — ругнулась она, не сдержавшись. Бал уже вовсю шел, был переполнен холл министерства волшебниками и волшебницами, что кружились в танце или общались у столов со снедью. Над головами летали зажженные свечи, падал с них воск, тут же исчезая в воздухе. От различных халатов и одежд пестрило в глазах. Какой-то маг экстравагантно перемещался на ковре-самолете. «Тергия, почистил я нас от золы. Ирландия разгромит их. Точно тебя говорю, Джим. Степенно прошли мы с бабушкой рядом с двумя ярыми фанатами. Через несколько недель пройдет чемпионат мира по квиддичу. Добралась до финала Ирландия и Болгария. Было бы глупо с моей стороны не воспользоваться этим», — рискнул я и через гоблинов поставил максимально возможную ставку. 30 тысяч галлонов на Ирландию, но Снитч поймает крам. Болгарский ловец. По итогу, если все выгорит, то я получу почти 1,5 миллиона галлонов. Вспотели у меня ладошки от нервного предвкушения. Если же нет, потеря трети состояния, конечно, ударит по мне, но не так, чтобы сильно. Риск того стоил, так я думаю. Мюриэль, дорогая, расцеловались в щечки моя ба и некая старушенция, кричащая на весь зал. Давно тебя не видела, милочка. Да ты не одна, заметила она меня, стоящего позади бабули. Это мой правнук, Рон, представила меня ба. А это Гризильда Марчбэнкс, старейшина Визингамота, Верховного суда, глава волшебной экзаменационной комиссии и моя давняя подруга. Приятно познакомиться с вами, мэм, склонил я спину перед ее сединами. Воспитанный молодой человек, просветила она меня глазами, словно рентгеном, прикипев взглядом к серебряным кольцам на пальцах с выгравированными на них буквами Г, З и Т. Гербология, заклинание и трансфигурация соответственно. Да вы полны сюрпризов. Подняла она брови. Какой курс? 4-й. Резво, цокнула она язычком. В наше время и вовсе выдающиеся достижения. Такой упадок образования, Уж мне ли не знать, сожалея, покачала она головой. Не в образовании дела, Гризельда. Молодежь уже не та, вставила свои 5 копеек Мюриэль. Согласна, дорогая, полностью согласна, приобняла ее Гризельда. Старших слушать не желают, себе на уме, влипают в дурные компании. Начали окружающие обращать на нас внимание, очень уж громко обсуждали две бабули молодое поколение. Охальники, глянула на меня Мюриэль. Вот как, испытующе посмотрела на меня Марчбэнкс. Да я не, иди, хватит тебе слушать треп двух пожилых леди. Со сверстниками пообщайся, отправила меня в свободное плавание бабушка, кивнув на компанию молодых людей, стоящих кружком и смеющихся над какой-то шуткой. Коротко кивнув, я ушел, но не стал подходить к незнакомцам, а просто ходил кругами, высматривая знакомых. Нашел на свою беду. «А ты что здесь делаешь?» — раздался голос позади. «А, это ты?» — обернулся я, посмотрев на прилизанного Малфоя в серебристом фраке, отделанном позолотой. «Гуляю», — неопределенно дернул я плечом. Драко покраснел, со злостью меня оглядывая. «Дорогой костюм, пара украшений, золотой обруч на голове, стягивающий волосы, изумрудные запонки», — переместился его взгляд на руки, и тут его зрачки расширились. «Ты», — не находил он слов. «Да, этим летом». «Поздравляю», — взял он себя в руки, удивив меня, и вполне приветливо кивнув. «Хэм-эм-эм, спасибо», — поднял я брови. «Драко, подошел к нам его отец и мать, не познакомишь нас со своим другом?» Оглядели меня льдисто-голубые глаза Люциуса Малфоя и черные, как сама смерть нарциссы Малфой, в девичестве Блэк. «Это Рональд Уизерби отец, четверокурсник, как и я, но с факультета Хапплфов. Приятно познакомиться с юным дарованием», — протянул мне руку Люциус. «И мне, сэр, мэм», — склонил я голову. «Думаю, вы еще всех нас удивите, мистер Пьер Уизерби», — поправился он, попрощавшись и продолжив обход важных и влиятельных в Англии волшебников, сопровождали его сын и супруга. Бал и не думал кончаться, ходил я с бокалом в руках, потихоньку попивая гранатовый сок, даже пару раз станцевал, вытаскивали меня в круг молодые девушки по наущению Дуэни, зорко выглядывающих достойных молодых людей. Танцевать было приятно, порхали девушки как бабочки, пока я жалил как и в общем приятно. Больше знакомых не встретилось, кивнул я нескольким слизеринцам, получив в ответ презрительные улыбки от уродов, зарекся я здороваться первым. Многие здесь и, правда, выглядели не слишком приятно. Кривые, чересчур длинные носы, косые глаза разного размера, странные залысины или пигментные пятна. Заработали они эти уродства от других волшебников. Не все проклятия можно снять полностью, передавались они из поколения в поколение, накапливаясь. Прошло несколько часов, нашла меня Мюриэль у стола с лобстерами, устроили мы с добродушным низеньким волшебником спонтанное соревнование по быстрому разделыванию ракообразных. Хех, хех, замахивался он со всей дури калашматя молотком по клешням, летели осколки во все стороны, но он этого не замечал. Ммм. Причмокнул он, закатив глаза, пробуя на вкус мягкое, нежное белое мясо. Бум! Разрезал я ракосика, устав возиться с молотком. Жульничий Тирон, укоризненно покачал клешней в воздухе волшебник. Простите, Гораций, не сдержался, смущенно улыбнулся я. Эх, молодежь, вечно вы куда-то торопитесь, положил он лучшие кусочки в тарелку подошедшей девушке. Угощайтесь, милая, развлекаешься, поджала губы Мюриэль. Немного, признался я, оглядев заляпанный мозгами лобстеров костюм. «Нам пора, пора, так пора», — попрощался я со Слизнартом, почистил себя, и мы направились к каминам. Прошла неделя, сердилась на меня бабушка, как она говорит, за развязное поведение на балу, а мне понравилось. «И где же ты?» — пытался я найти на ощупь книгу «Невидимость невидимая», что постоянно пряталась, стоило выпустить ее из рук и отвести взгляд. «Есть!» — схватил я ее, открыв на последней главе, когда почувствовал, как кто-то постучал по защитному куполу поместья. Звонка у нас не было. Неохотно встав и засунув своевольную книжку под подушку, я поспешил узнать, кто это пожаловал. «Билл, Чарли», — удивился я не на шутку. «Брат», — серьезно кивнули они, — «можно с вами поговорить?» «С вами, это, как я понимаю, со мной и Мюриэль». «Конечно», — протянул я руку, втягивая их под купол. «Зла я на братьев не держал, в отличие от Мюриэль, называющие их трусами, поджавшими хвосты». Проведя их на веранду, где в плетеных креслах сидела бабушка и Батильда, я указал братьям на свободные места и сел сам, разлив по чашкам ромашковый чай, стоящий на столе. «И чего вы хотели?» Не по-доброму посмотрела на них Мюриэль. Братья покосились на старуху Бакшат. «Можете говорить свободно», поняла она их ужимки. «КХМ, КХМ», прокашлялся Биллу, переглянувшись с Чарли. «Мы хотели попросить помощи». «Вот как? Помощи?» Насмешливо изогнула бровь Ба. «Из чего мне вам помогать?» Братья нахмурились. «Мы не сделали вам ничего плохого, бабушка. Ни вам, ни брату, ни сестре. Но и хорошего тоже нет». Неторопливо отпила она чаю с блюдца, подув на него. «Нам просто ни к кому больше обратиться», слышалось отчаяние в голосе Чарли. «Пожалуйста, помоги нам, Мюриэль. Что с вас требовали родители и как?» Отрывочно спросила она. «Пытки», схватили их Молли с Артуром при поддержке Перси, близнецов и Мундугнуса. Сперва Билла в Египте, держали они его под Круциатусом, пока он не дал унизительный непреложный обет во всем их слушаться и шага не ступая без ведома, а потом и Чарли изловили, попался он на выставке новых гибридов драконов в Сербии. «И чего же вы хотите от меня?» Братья и сами не знали, чем вы сейчас заняты. «Родители потребовали нас вернуться в страну, опустошив все счета, поэтому ничем, пришлось нам уволиться и прибыть в старушку Англию», невесело улыбнулся Биллу. «Только сейчас заметил я отсутствие нескольких зубов у него и криво замазанный синяк у Чарли». «Бьют?» – спросил я. «Бьют?» – не стали они отнекиваться. «Защищаться им запретили. Идите пока с сестрой пообщайтесь», – указала она рукой на Джинни, играющей в квиддич на построенной мной импровизированной площадке. «Собралась детвора со всего от Тересент Качпала, устроив матч. А мы пока подумаем», – кивнула она на меня и Бакшат. «Чем вам помочь?» «Спасибо», стыдливо спрятали они глаза. В итоге, и спросив у меня разрешение, Мюриэль опустошила мой счет на 10 тысяч галлеонов и убыла с Биллом и Чарли в неизвестном направлении. Вернулись они только через несколько дней бледные, изможденные, но без следа непреложных обетов. Как им это удалось, бабушка так и не сказала, подозревал я, что дело пахнет большой чернухой. Работу же им нашел я. Слизнард помог. Связался я с ним, и он с небывалой легкостью пристроил парней к гоблинам. Чарли теперь присматривает за драконами в подземельях, а Билл разъезжает по стране, выполняя их поручения и раскапывая могильники. Живут они у нас, успели родители обобрать их до нитки. Единственное, парни и не догадываются, что поместье принадлежит мне. Думают, Мюриэль все оплачивает, не спешили мы доверять им безоговорочно. В середине августа заявились родители. Потащили они нас с Джинни на Гримма 12, где и проживали все лето, вместе с близнецами и Перси. Им, видите ли, надоело убираться в доме, где не жили уже больше 20 лет. Вот они и вспомнили обо мне и своей дочке. А может, были и еще какие причины. Кочевряжиться и кичиться самостоятельностью я не стал, решив глянуть на резиденцию Блэк хоть глазком. Распрощались мы с бабушкой, улетев. «Приглядывай там за сестрой», давала она мне наставление. «Если что, плюй на все, хватай Джинни и сюда». Так и собирался сделать, расцепил я объятия, поспешив занять место на заднем сиденье Фордика. Глава 23, Невилл, кивнула ему мама. «Гарри, дорогой, встречали нас парни при входе, взяв сундуки у меня и Джинни, помогая. Все хорошо, мой милый», начала обхаживать его Молли, не сходя с порога. «Да мисс Сесуи, Уэзерби», смущенно поправился он, отведя взгляд, и не заметив, как по лицу любимой мною мамочки пробежала волна судорог. «Это хорошо», рассеянно огляделась она по сторонам. Полки в коридоре были пустыми, уже догадывался я, куда все делось. «Я сейчас приготовлю обед, а вы покажите все Джинни и Рону». «Хорошо, конечно, миссис Уэзерби», поддакнули оба. Поздоровавшись с Гарри и Невиллом за руки, мы направились вглубь дома. «Ну как у вас тут?» – шепнул я, рассматривая обстановку родового особняка семейства Блэк. «Поразительно, хочу сказать, кожей чувствовал я, как ко мне принюхивается источник под домом, словно старый пес. Обнюхал и признал годным, взлохматил теплый ветерок мне волосы. Теперь я официально гость в этом доме, чего не скажешь о дрожащих родственниках. Грязнокровки, отрепи, мусор, предатели крови!» – истошно закричал портрет матери Сириуса Блэка. Стоило Молли подойти к нему слишком близко. «Силенция, силенция, силенция!» Пыталась она ее заткнуть, но куда там, не ей махать палочкой в чужом родовом гнезде. Здесь ее магия будет на порядок слабее, но не это главнее, высасывает дом из всех, кто не является гостями, жизнь сокращая продолжительность их существования на этом свете. Родители не глупцы, сами воспитывались в таких домах, так что должны это знать, но все равно здесь живут. Вот зачем им это, а? Загадка. Тут классно Рон пылал энтузиазмом Невиллу, рассказывая мне, чем они тут заняты, пока Гарри объяснял Джинни, чей это портрет кричит и почему. Только вот в особняке давно никто не жил и завелись паразиты, передернуло парня от отвращения. Я знал, какие такие паразиты могут завестись в доме, стоящем на источнике, потому понял его состояние. Пикси, гигантские тараканы, пауки-кровососы, клопы-мозгоиды и другая дрянь, буднично спросил я. Ага, вновь передернулся он, оглянувшись. А говоришь классно, улыбнулся я ему. Ну, пожал он плечами, в остальном все неплохо. Гарри, крестничек, твои друзья приехали, вышел к нам сам хозяин дома, Сириус Блэк, во всей красе. Слишком веселый, для того, кто полжизни просидел в тюрьме. Да, это Джинни и Рон, представил он нас этому отщепенцу. Других слов не находилось. Жаль, я не могу видеть, но подозреваю, он если не носит, то в скорости будет носить метку предателя крови. Раз после Азкабана он смог открыть дом, то изгнан поганец не был. Не знаю, чем думала его матушка, но теперь поздно. Остался Сириус последним в роду. Женщины, бывшие Блэк не в счет, ушли они в другие семьи. И что делает этот придурок? Начинает выкидывать накопленные веками богатства семьи. Артефакты, книги и любые вещи, напоминающие о том, что Блэк, значит черный, идиот. Будьте как дома, ребят, обнял он меня с Джинни, обдав винными парами. Спасибо, мистер Блэк, пискнула Джинни. Называйте меня просто Сириус, или бродяга, издал он смешок, похожий на гавканье. Ладно, идите, вам еще вещи надо занести, прошел он на кухню вслед за Молли, оставив нас одних. Правда, он классный, да, пылал Гарри энтузиазмом. Мне он показался хорошим, скромно заметила Джинни. Ага, саркастически подумал я. Невилл промолчал. Дотащив наши сундуки до комнат, парни помогли нам устроиться и повели нас по дому, проведя экскурсию. Ничего особо примечательного не было. Комнаты, гостиные разных цветов и фасонов, зельеварня, ритуальный зал и так далее. Продолжалось все это до тех пор, пока Гарри не провел нас в подвал, толкнув тяжелую каменную дверь с изображением герба рода на ней. Стоял я на пороге с глупым видом, не решаясь переступить некую черту. «Гарри, это что, алтарь рода?» Прозвучал мой голос на полтона выше, чем обычно. «Вроде да», — почесал он макушку беззаботно. «Сириус что-то такое говорил. Хотя я не слишком понимаю, зачем он нужен», — обернулся он на меня, Невиллой придерживаемую мною Джинни. «Вот дурнина, а ты знаешь, что к алтарю нельзя пускать чужаков. Сириус что, дал тебе доступ?» «Нет, ничего такого», — вернулся он к нам, видя, что мы не спешим входить внутрь. «Дверь всегда открыта. Даже ваша мама с папой бывают здесь, прибираются. Да чтоб меня об колено и через забор, мог я только открывать и закрывать рот. Лучше пойдем отсюда». Как-то зябко, напряженно всматривался в алтарь Невиллу. «Ты прав, уходим». Потащил я Джинни наверх, не оглядываясь. Не знаю, что задумали родители, но это не сулит ничего хорошего. Воры, отрепи, грязь, встретился нам по пути жалко выглядящий домовой эльф, таща на худом плечике черный мешок. «Что ты делаешь? Опять за свое?» — нахмурился Гарри. «Сириус ведь приказал выкинуть все. Я не позволю вам разбазаривать достояние предков, чертовы грязнокровки!» Уперся в нас налитыми кровью глазами эльф. «Пусть его, Гарри», — хлопнул ему по плечу Невиллу. «Пойдем лучше на кухню. Тетя Молли, наверное, уже приготовила обед. Ну, пойдем», — проводил взглядом эльфа, скрывшегося за углом, Гарри. «А Сириусу я все равно скажу. С нашего приезда прошла неделя. Уже на следующий день погнала нас мама чистить дом. Боролись мы со всякой мерзостью. Я же, видя, как оживились родители, все чаще замелькав в подвале, форсировал свои планы и спросив разрешения Сириуса, забрал все те мешки с добром, что он называет хламом. «Зачем тебе?» – недовольно и подозрительно осмотрел меня Блэк. «Хочу себе новую метлу, бродяга», – воодушевленно врал я. «Думаю опробоваться в сборную команды Хапплфафа на вратаря, а денег на нее нет», – опустил я нос. «Продам этот хлам и куплю», – смущенно улыбнулся я, поднимая на него глаза. «Так бы и сказал Рон, а я уж подумал невесть чего», – приобнял он меня. «Квиддич, это здорово. Бери что хочешь, разрешаю. Спасибо, Сириус», — убежал я, подпрыгивая от радости. «Вот лопух, так я и стал обладателем фамильных ценностей Блэк, книг, артефактов и столового серебра с их вензелем, выгравированным на нем. Еще один вор с ненавистью наблюдал за мной Кричер, пока я переправлял добро камином. «Я просто хочу сохранить достояние семьи, которой ты служишь», — посмотрел я на него, закинув очередной мешок в зеленое пламя. «Сириус все равно все выкинет, а так оно останется у меня. Мы хоть и не близки кровные родственники, но Блэки и мне родня». Внимательно меня выслушав, Кричер прислушался к источнику под домом, с которым неразрывно связан, а потом с хлопком исчез, чтобы появиться с несколькими забитыми под завязку сундуками. Старый Кричер чувствует, что скоро случится что-то плохое. «Старый Кричер не дурак», — приговаривал он, помогая мне пихать мешки в камин. «Благородный Рон говорит дело. Нужно спасти все, что можно», — бормотал он, помогая мне. «Я даже растерялся от такого, чего не скажешь о бабушке Мюриэль, что принимала все, что я пошлю, и просила еще». Так началось полномасштабное разграбление дома Блэк. Дошли руки у Кричера и до живых портретов, пока не осталась висеть одна лишь Вальпурга, мама Сириуса. Каждый раз провожала она меня внимательным взглядом, но молчала. Это случилось 30 августа. В грудь словно что-то ударило, проснулся я в холодном поту и схватился за сердце, что пару раз дернуло. Кровная связь с Молли и Артуром оборвалась, гасли нити, связывающие нас, уходя в подвал. Что происходит? Пробежал кто-то мимо моих дверей, мчась по коридору. Голос вроде похож на Мундугнуса, не знал я, что он ночует здесь. Дом зашатался. По стенам пошли трещины. В углах комнаты начала клубиться тьма. Черт! Вскочив с постели и одевшись одним взмахом палочки, я выскочил в коридор, оглядываясь. Джинни! Заскочил я к ней, хнычущий на кровати и ничего не понимающий, подбиралась к ней какая-то тварь из темноты. Нечто эфирное, сотканное из черного дыма. Экспекто патронум. Вызвал я светлого защитника, что разогнал мрак, волнами отходили от него валы света, загоняя тьму туда, где ей и место. «Сдохни, тварь!» Дожал я ее, не обращая внимания на писк. Обернулся, потеряла сестра сознание, взял я ее на руки и понес в коридор. Столкнулись мы там с Невиллом и Гарри. Что ППП происходит? Не попадал зуб на зуб у Невилла. «Не знаю», — коротко ответил я, передав джин неохнувшему очкарику. «Мне нужны свободные руки», — пояснил я, все еще держал светлое заклинание активным, разгонял мрак над нашими головами защитник, превратившийся в птичку. «Мой первый анимагический облик — это воробей. Идем вниз, надо поспешить». Спускались мы по мрачной скрипучей лестнице, пока дом ходил ходуном, грозив обрушиться нам на головы. На выход открыл я дверь на улицу, пробежав холлой, вытолкнув туда ребят, поторапливая. «Ждите здесь». Захлопнул я дверь перед их носом, желая разобраться, что же здесь произошло. Мой путь лежал вниз. К алтарю начали выскакивать на меня различные монстры, порождение умирающей магии дома, развеивал их патронус, засияв еще ярче. Стоял страшный грохот, выпадали из кладки стен камни, руши мебели и ломая все на своем пути. Еще живые паразиты и крысы, не обращая на меня никакого внимания, бежали, торопясь скрыться. Добрался я до места, без происшествий. Каменная дверь была открыта, нашел я причину происходящего в доме. «Туда вам и дорога», — раздулись у меня ноздри, когда я рассмотрел происходящее за мраком. Сириус Блэк был мертв, распяли его на алтаре в его собственном доме. Молли с Артуром лежали рядом, иссохли их тела, поедаемые плотоядными жуками, проводили они некий обряд, судя по чистым льняным балахонам на них, но, видимо, переоценили свои силенки. Не сдюжили, подохнув как собаки и загубив уже второй источник, прошел он в разнос, руша дом. Еще один рот прервался, побежал я на выход, чуть не погребенный здесь. Вингардиум Левиаса Максима. Взмахнул я над головой палочкой, останавливая падение потолка себе на голову. «Бежать, бежать, бежать!» Подхватил я заливающегося слезами Кричера и портрет Вальпурги, сорвавшийся со стены. «Бежать, бежать, бежать!» Стоило мне выскочить из дому, как он словно вздохнул и сложился внутрь, обрушившись и обрушив соседние дома. Боюсь, не успели выскочить маглы на улице, оставшись погребенными под толщей камня. «Нужно уходить», — растормошил я парней, стоящих в ступоре. «Уходим», — говорю, — дал я пощечину сперва Невиллу, а потом Гарри. «А где Сириус, Рон? Где Сириус?» С надеждой смотрел на меня паренек, казалось, только обретший единственного оставшегося в живых друга родителей, заботившегося о нем. «Он мертв, Гарри». Его раздавило, не стал я говорить правды подростку. «Слишком уж все это дурно пахнет», — не хотелось мне замараться. Взмах палочки, и посреди улицы выныривает двухэтажный автобус «Ночной рыцарь». Загнал я ребят внутрь, затащив следом непрекращающего рыдать Кричера вместе с портретом, и сказал прыщавому подростку, работающему здесь кондуктором: «Доставь нас в Аттересент Кычпалу, пожалуйста», протянув галлеон. «Слышал, Эрни?» — выкрикнул Стэн Шанпайк. «Трогай». С хлопком исчезли мы с улицы Гримма, уже не увидев, как на место происшествия приехала полиция и спасатели. Вытаскивали они из-под завалов мужчин, женщин и детей. Глава 24. Как же так? Причитала встречающая нас Мюриэль. «Проходите, дорогие, проходите», давала она разрешение на проход парням, пока я относил все еще находящуюся без сознания сестренку в ее комнату. Ворочалась она у меня в руках, вскрикивая. «Кровная связь, это не шутки», гораздо сильнее ударила та по ней, чем по мне. «Надеюсь, она не прочувствовала на своей шкуре, какого это, когда тебя заживо пожирают жуки». «Мама, мамочка», словно в бреду мотала она головой, пока я укутывал ее одеялом. Сбегал в зельеварню и принес флакон сна, без сновидений, напоив ее. «Спи, малышка», поцеловал я ее в лоб, чуть приоткрыв окно. Душно, перестала она ворочаться. Мюриэль в это время поила Гарри и Невилла чаем с ромашкой. «Рон». Полными боли глазами уставился на меня очкарик, стоило зайти на кухню. «Что ты видел? Может, Сириуса еще можно спасти? Давай вернемся», звучала мольба в его голосе. «Давай, Рон. Присядь, Гарри», усадил я назад вскочившего парня. «Некого спасать, друг. Сириус был мертв, когда я его нашел, как и мой отец с матерью. Мы ничего не могли сделать», пытался я его утешить. «Нет, нет, нет», закрыл он лицо руками, плача. «Утешитель из меня так себе». Переглянувшись с Мюриэль, подождав, пока пройдет эта истерика, мы показали парням их комнаты, вручили по флакону того же зелья, что я дал сестре, и оставили их одних. «Рассказывай», потребовала Мюриэль, «стоило нам остаться наедине». Так уж вышло, что знал я немного, так что пересказ того, что произошло, был недолгим. «Как думаешь, что будет дальше?» «Подождем до утра, а потом сообщим в Аврарат». «Зачем ждать? Пусть магловские эти, как их там», пощелкала она пальцами, «спасатели, да спасатели разберут завалы, еще больше все запутав, и заберут тела. Мракоборцы прибудут слишком поздно и не смогут понять, чего же там произошло на самом деле, что нам, как ты понимаешь, на руку. А они не могли засечь происходящее, происшествие то серьезное, темный ритуал. Это же родовой особняк, Рон. Делай там что хочешь, вызывай демонов, пытай простаков, убивай тысячами. Ничего они не засекут, слепы как кроты». Помолчали, думая о своем. «А с Джинни что?» — спросила бабуля, сама и ответив. «Откат, да», — невесело заметила бабуля. «Почувствовала смерть родителей, очень похоже на то», — так же мрачно заметил я. «Видимо, видела их глазами последние мгновения жизни». «Бедная девочка», — покачала головой Мюриэль. «Может, стереть ей память?» — осторожно спросил я. «Нет», — категорично отказалась ба. «Она должна это пережить, иначе воспоминания вернутся. Главное, чтобы она не проболталась никому о том, что произошло по существу». «Я поговорю с ней», — кивнула Мюриэль. «Давай-ка теперь займемся другим делом», — негромко позвала она. «Кричер. Старый Кричер готовится умирать», — прокряхтел совсем сдавший эльф, появившийся на кухне и шатающийся на своих кривых ножках. «Что нужно благородным господам? Мой правнук, в котором течет капелька крови рода Блэк, желает взять тебя на службу. Господин Рон силен», — посмотрел он на меня своими огромными глазами. «Но Кричер так стар», — задумался он, шевеля губами и споря сам с собой. «Хорошо, старый Кричер согласен служить благородному Рону. Блэков больше нет», — беззвучно заплакал он, взяв меня за руку своей маленькой ладошкой. Мюриэль мягко коснулась палочкой наших сцепленных ладоней, и из эльфа выскочили тысячи и тысячи золотых нитей, словно кокон окутали они меня, соединяя нас крепче, чем с кем-либо другим на этом свете. Теперь моя магия, его магия, начала разглаживаться неопрятно висящая кожа на нем, придавая ему более здоровый вид. Он не помолодел, а просто стал выглядеть, как и подобает эльфу его возраста. Стало мне известно о нем все или почти все. Ритуал помог, начал я оседать, подхваченный эльфийской магией и усаженный в кресло. «Вам нужно покушать, благородный господин. Вы потеряли слишком много сил», — по-хозяйски загремел он кастрюлями, готовя куриный бульон. «Спасибо, Кричер», — устало выдавил я из себя. «Уже расцветает», — посмотрела в окно Мюриэль. «Пора сообщать о случившемся. А нам за это ничего не будет», — указал я глазами на уже развешанные по стенам живые портреты и некоторые вещички, которые я переправил из дома Блэков. «Нет, Сириус все сам отдал, а твой эльф это подтвердит», — направилась она к камину, чтобы перенестись в Министерство магии. Стоило ей исчезнуть, как я вспомнила Фредди и Джорджи. Они ведь тоже жили на Гримма. И где они? Хэм-эм-эм. Похоже, их прихватил Мундугнус. Сбежали эти крысы вместе, бросив нас. Чего я ожидал, интересно. Забрезжил рассвет, и с хлопками аппарации появились Билл и Чарли. Работали они сегодня в ночную смену. Рон. Удивились они, заметив меня и эльфа, стоящего у меня за плечом, что подливал мне супа. Не успевал я отхлебывать. «Ты почему здесь? Что-то случилось?» Разволновались они. «Вы не почувствовали?» Удивился уже я. «Нет», переглянулись братья, не понимая, о чем это я. Тут я вспомнил, где они работают. Неудивительно, что кровная связь не смогла пробиться через гоблинские катакомбы. «Мама, Сириус Блэк и отец, мертвы!» «Что?» Выкрикнули они ошарашенно. Рассказав им, что произошло, в моей версии событий, мы стали ждать вестей вместе, налил им супа Кричер, на которого они с интересом косились. Он остался без хозяина, рот пресечен, развел я руки в стороны. Вот и согласился перейти ко мне на службу. Такое редко случается, понимающе кивнули братья. Обычно эльфы в таких случаях предпочитают умереть. Вестей мы ждали долго, появилась бабуля только когда часы пробили полдень, шла она от границы защитного купола в сопровождении авроров. Мадам Боунс и трех закрытых гробов, летели они вслед за ними. Ребята к тому моменту проснулись и ждали вестей вместе с нами. Забралась Джинни на колени к Биллу, пока Гарри наматывал круги по кухне. Невилл же играл в шахматы со мной и Чарли. «Здравствуйте», — поздоровалась с нами Амелия Боунс, обведя внимательным взглядом. «Прошу меня извинить, но мне придется задать вам несколько вопросов, молодые люди». Гарри перестал метаться по комнате и с ужасом смотрел в окно, на гробы, оставленные там. «Гарри, как могла мягко», позвала она его. Бабуля же, пока все отвлеклись на героя, успела шепнуть мне. Простаки успели все раскопать и отвезти тела в морг, заморозив их и уничтожив все улики. Я только кивнул. Дошла очередь и до меня. «Что вы увидели, когда вернулись?» «Сириуса и родителей, лежавших под обломками». «Кровь», отрывочно отвечал я. «Потолок начал падать, потолок, и я убежал. Простите». Прикрыл я глаза, якобы еле сдерживаясь и чуть не пуская слезу. «Все хорошо, Рон», — встала со своего места Амелия, положив руку мне на плечо. «Вы держались молодцом», — погладила она меня по волосам, переговорила с бабушкой, и Авроры с главой ДМП исчезли, уйдя камином. Джинни они не трогали, впала та в истерику, и Мюриэль пришлось дать ей успокаивающий настой и увести в комнату, вновь укладывая спать. Последние дни перед школой были наполнены суматохой. Истерия в газетах, свалили случившееся на взрыв газа, обвинив в этом маглов, живущих по соседству, похороны, на которые явился Дамблдор. Его длинная и пространная речь о доброте Молли, храбрости Артура. Все это вызывало лишь рвоту, еле отстоял я положенное время, бросив горсть земли в могилу. Фред и Джордж нашлись, и правда были они у Мундугнуса, появившись на похоронах и тут же свинтив с них в неизвестном направлении вместе с жуликом, пока бабушка оформляла опеку над Джинни и ними. Перси уже окончил школу и жил в снимаемой комнатке, успел Артур до своей смерти пристроить его работать в министерство. Я же был занят тем, что очищал от крестража амулет Салазара Слизерина. Прошло это куда легче, чем в прошлый раз. Единственное, оставлять его у себя я не решился, послал я Кричера туда, где погиб его прошлый хозяин Регулус. Эльф в точности выполнил мои указания и вернулся уже без амулета и с обездвиженным братом Сириуса, превращенным в инфернала. Быстренько упокоил я его, после чего мы похоронили его рядом с могилами других его предков. После этого Кричер стал смотреть на меня как на божество. Пришло время собирать вещи в Хогвартс. Пробежались мы по магазинам, пока было время. Сундуки Невилла, Гарри, Джинни и меня так и остались под завалами, уничтоженные и сгоревшие. Невилл долго отнекивался, но в итоге позволил Мюриэль оплатить все расходы. «Ты как?» – шепнул я Джинни, от которой не отходил ни на шаг. Сидели мы в кафе Флориана Фортескью, треская мороженое. «Очень больно. Здесь», – прижала она кулачок к сердцу, покрепче обнял я ее, делясь теплом. «Это пройдет, сестренка. Ты только потерпи. Я знаю», – грустно посмотрела она луну, – которую отец отпустил с нами. У нее тоже погибла мама, и хоть она после этого и стала со странностями, но ее жизнерадостности и увлеченности хватит на двоих. Заметила она, что мы на нее смотрим, и сострила нам рожицу, в первый раз после смерти родителей, и улыбнулась Джинни. Международный чемпионат по квиддичу закончился, как я и предполагал. Стал я очень обеспеченным в один миг. Деньги были уже переведены в мою ячейку. Даже Мюриэль об этом не знала. Предполагала она, что у меня там около 100 тысяч, а на деле уже 1,5 миллиона галлеонов. Стали вдруг очень обходительны гоблины. Я, конечно, не самый богатый их клиент, но на уровень молодых родов вышел. Имел я состояние как у каких-нибудь Картрайтов или Маккартни, что насчитывают по 5-7 поколений за плечами. Только вот они копили деньги уже несколько сотен лет, а я: «Тебе придется вернуться к Дурслям в следующем году», — прислушался я к разговору за столом. «Я не знаю», — мрачно ковырялся ложечкой в мороженом Гарри. «Дамблдор сказал, что они уехали из страны и живут теперь во Франции. Дом продан. Странно, что он не разрешил тебе жить у нас». Бабушка была не против, улыбнулась краешком губ Джинни, робко положив свою руку поверх его. «Я был бы рад», — улыбнулся он в ответ. «У Дамблдора давно протухли мозги», — заметила Лавгуд. «Луна», — в унисон выкрикнули Гарри, Джинни и Невиллу, что верили в его непогрешимость и ореол света над головой. «Как жаль, что нельзя им рассказать, куда делись Петунья и Вернон Дурсли. Выяснили мы с бабушкой, что они продали бизнес, после чего попали в загадочную аварию, нашли нанятые нами волшебники их могилы, не поленившись и раскопав их. Там точно были Дурсли, все верно, если не считать того, что специалисты смогли узнать, что их держали под пытками Круциатусом, прежде чем убить. Закопав их обратно и сдав нам свой отчет, волшебники из конторы «Частный сыск» закрыли свой контракт, пока мы гадали, кто это их так. Дамблдор, а может родители, или тот же Наземникус, что больно сильно сошелся с близнецами, прокручивая какие-то махинации. Боюсь, мы так этого и не узнаем. Глава 25. Эх, снова мне места нет. Осмотрел я купе, в котором уютно устроились Джинни, Гарри, Луна, Гермиона и братья Криви, к которым ребята и подсели. Рон, давай я уступлю, — стал вставать Невиллу. Да я пошутил, Невиллу, ты что? — махнул я ему рукой. Сиди уже, а я найду, где пристроиться. Вот чудак-человек. Точно, — с беспокойством смотрела на меня сестренка. Ути моя, — стал я мять ей щечки, за что был битый выдворен из купе с пожеланиями провалиться сквозь землю. Тым-пырым, пым-пым, напевал я себе под нос, начав шествие по поезду и ища свободное место. Некоторые оборачивались, не понимая, чего это Уизерби такой веселый. Может, в газете написали неправду, и его родители живы, а не умерли в корчах под многотонным слоем камня из-за маглов с их газом. А что мне не радоваться, то огромная проблема решена без меня. Родители вычеркнуты из книги живых и более не представляют для меня угрозы. Старшие братья Билл и Чарли, устав от постоянного третирования Мюриэль, съехали, сняв домик в косом переулке. Перси словно забыл о нас. Ну а близнецы? Зачем ты оформила над ними опеку? — вспомнил я разговор с бабулей перед самым отъездом. Я был зол, и это еще слабо сказано. Этим тварям нет места в моем доме. Я не могла иначе, Рон. Нас бы не поняли. Кровь не вода. Пусть косится. Пусть говорят за спиной, но видеть этих тварей я не желаю. Тебе и не придется, — усмехнулась бабуля. Подпиши платежное поручение и прочти вот это. Подтолкнула она ко мне несколько бумаг. Склонившись над ними, я стал вчитываться, гадая, что же она придумала. Семья Мюриэль Пруэтт, законный опекун Джорджа и Фреда Уизерби, заключаю дополнительный договором с замком Хогвартс о должном воспитании моих воспитанников, получивших печать предателя крови. Согласно уложению Визингамата от 1221 года и своду законов замка Хогвартс, я желаю, чтобы он и молодые люди воспитывались по правилу «хлеб и вода», а наказывались по правилу «кровь и плоть». Если же они не сделают над собой усилия, если же они так и не порвут тот порочный круг и останутся предателями к концу 7-го года их обучения, я настаиваю на применении к ним уложения от 987 года нашей эры о грязи, что надлежит усиливать места силы и источники, дабы их путь на этом и окончился. Надлежащие средства перечислены на счет замка. С уважением, Мюриэль Сарахджинтон Сипруэт. Не понял, честно признался я тогда. Бабушка же доходчиво мне все объяснила. Более они не будут докучать тебя. Согласно этому, Постучала она пальчиком по пергаменту, я занимал ей деньги, показала она на другой пергамент, в котором была выведена цифра в 5000 галлеонов, прошу сделать из близнецов людей, давая преподавателям Хогвартса практически безграничную власть над Джорджем с Фредом и развязывая им руки. «Твои братья взвоют», — усмехнулась она, — «и не жди их на празднике или летом, они теперь не выездные, а если не справятся, не смогут снять печать». Я был уверен, что это пустая трата времени и денег, но смирился. «Умрут», — пожала она плечами. «Было ли мне жаль близнецов?» «Нет, за проступки принято отвечать, вот и пришел их черед. Извините», — кивнул я, закрывая очередную раздвижную дверь и проходя дальше. «Свободных мест нигде нет. Эх», — побрел я в другой вагон. Поезд тронулся, качнуло меня от резкого старта, и чтобы не упасть, я схватился за ручку двери в следующее купе. Отъехала она из-за этого, с удивлением глянули на меня сидящие там. «Апана, это я удачно зашел», — в наглую закинул я сундук наверх, плюхнувшись между Флинтом и Пьюси. В купе также сидели сестры Гринграсс, Блейз Забини, его кузина, светочей моих, Альбина и ее однокурсница Руби Кук. «Ты какого хрена делаешь?» — покраснел Пьюси, раздувшись как жаба. «Жить надоело, пошел вон отсюда, босяк», — не разочаровал меня Маркус Флинт, толкаясь. «Не», — в наглую злил я слизеринцев, рассматривая девушек. «А что, мне сейчас сколько? 14? 15, да, в прошлой жизни я умер стариком, но тело-то у меня другое. Те воспоминания померкли, оставшись то ли сном, то ли видением. Я уже другой, и мне хочется делать то, что делают другие подростки. Веселиться, не оглядываясь. Танцевать до упаду и просто жить, наслаждаясь каждым моментом. Не хочу быть старым хрычом в молодом теле. «Привет, Рон», — помахала мне Астория, улыбаясь. «Да иди ты отсюда». Уже вдвоем пытались вытолкнуть меня парни, но у них ничего не получалось, приклеил я себя к койке еще при входе. «Ха-ха-ха», заржал я над их лицами, не сдержавшись. Близ закатал рукава, решив присоединиться к Флинту с Пьюси. «Хватит вести себя как быдло», придержала его Кук, и он тут же передумал. «Ты словно клещ Уизли», дернул меня за мантию Пьюси. «Думаешь, я забыл про унижение в том году?» Пылал он гневом. «Чистить зубы он так и не начал. Как с ним еще общаются, то, это когда ты без причины на меня напал и огреб люлей», изогнул я бровь насмешливо. «Может, еще раз попробуем», уперлась его палочка мне в щеку. Альбина захихикала, не сомневаюсь, смотрелась мы со стороны комично. «Астория, как лето провела, научилась новым движениям», не обращал я внимания на Пьюси и Флинта, тоже тыкающего меня палкой, но под ребра. «Как они не поймут, что мне плевать на это, да я уже и артефакты на себе сменил, было из чего выбирать, так что первые удары отразят щиты, а потом уж и я вступлю, если придется. Вот захотелось мне подраться, почему бы и нет». «О, да», — мечтательно закатила она глазки. «Разучила Балера, Венгерку, Кадриль», — начала она перечислять, загибая пальчики. «Не терпится научить вас», — горели у нее очи. «Может, сейчас?» — достал я палочку под тяжелыми взглядами семикурсников и продекламировал «Мьюзик Иллюзион», Фаригнер, Иван Токнов, Хатловис. Тут в купе раздались первые аккорды этой песни, вычитал я это заклинание в одном из сборников по чарам Блэков. «Позвольте», — взял я за руку Альбину, сидящую напротив, и поднял, тут же приобняв и смотря прямо ей в глаза, улыбаясь и подмигивая. «Оригинальный способ пригласить девушку на танец», — положила она руки мне на плечи, хмыкнув, словно только этого и ждала. «Уизли, тварь, отпусти ее», — ярились парни, махая руками как припадочные. Астория хлопала в ладошки и подсказывала движение. Близ задержала за шкирку Кук, а подав мне ничего нельзя было сказать, сидела она с отстраненным лицом. Начался припев, и я начал подпевать. «Я хочу знать, что такое любовь. I want you to show me. Я хочу, чтобы ты показала мне это. I want to feel hot love is. Я хочу почувствовать, что такое любовь. I know you can show me. Я знаю, ты можешь показать мне. I want to know hot love is. Я хочу знать, что такое любовь. У тебя нет слуха», — рассмеялась мне в ухо Альбина, кружась со мной по купе и прижимаясь всем телом. «Ты просто орешь».